Братский костер. Жил-был человек, боявшийся смерти. Эка невидаль. Всяк знает ее в конце земного пути, всяк страшится. Однако живой охотней мыслит о жизни. А тот человек мог думать лишь о темной завесе, клубящейся впереди. Влево, вправо сверни, и она туда же ползет. На месте замри, сама катит навстречу. Казалось бы, скопище переселенцев жило каждодневными хлопотами. Люди запрягали абатуров, готовили пищу, равняли снег для новой стоянки. Только на ходу длинным поездом теперь не растягивались, так и ползли вперед городком. Если что, несколько саней развернуть. Именно ползли, очень неспешно, против прежнего хода. Сеча росла впереди, как та смертная зависть. Не минуешь, не обождешь, чтоб рассеялась. Сегар хотел достичь Пережабины к определенному дню. Может быть, как раз поспеет подмога, если корабли Сенхана подошли. Если не угас, добежал. Елмаковичи почти без утайки наблюдали за движением обоза. Ильгра со Светилом в дозоре заметили таких же объездчиков, явившихся с той стороны сечи. Разминулись сотни шагов. Светил обоих даже узнал. Мятая рожа шел с белобрысым телепеничем, некогда встреченным на разведе. «Вот ведь жизнь обернулась», — посетовала Ильгра сквозь харю. «Раньше бы сошлись, перемолвились. Поздоровали, Гаюшка, и тебе на острые топорики, Ильгрушка. Молодечеством переведались». «Какое теперь молодечество?» Впереди ждала не потеха, как с коготком, не спор о чести и славе. Даже не налет и отпор, как в день, когда отвадили телепеничий. Так будет, как у Светила с котлерами. Бить, чтобы не встали. Даже хуже. Он никогда Мараничи не любил, а здесь... Злей прежнего брата нет, супостата. «Догоним?» — сумрачно предложил Светил. «Выставим на погляд, как они, хвойку. Еще руки поломаем, как крылу. Головы проломим, как летеню». Ильгра с сожалением отмела. «Убьем, Елмак не потерпит, сразу бой даст. А нам хоть до завтра повременить бы». Пока бежали к своим, Светил думал тяжкие думы. Про то, как боевые побратимы сперва отчуждаются, потом льют на земь кровь, ту самую, которой клялись. И уже не перешагнуть пролитого, не развеять ни словом, ни серебром. «Вот приду за скварой, а он... Он на меня. И что тогда?» А босс устраивался на стоянку, последнюю перед сечей. Дальше не было пути мимо знамени, хлопавшего на прибрежном быке, только сбивать его или свое знамя ронять. Сегар сидел возле братского шатра на санях, слушал море, плескавшееся в гулких завитках раковины. Сегодня он вновь созывал главарей переселенцев, убеждал исполчиться. «Кощей, — думают, — мы с Елмаком споримся, кому их дальше вести, — рассказал вернувшийся Крагуяр. — Их дело де сторона. Коли ратью не встанут, он и не тронет. А сказывали, что он ими, разбойной шайки, за наши головы уплатил. — Сказывали? Не верят?» Ильгра оглянулась на Светила. — Надо было по-твоему сделать. Только не в чистом поле на позор выставить, а здесь. И у Елмака двое убыло бы. «Не люблю Кощеев», — ворчал Гуляй. «Добрый купец за товар смертный бой принимает. А эти себя отстаивать не хотят. Деды свободу не удержали, и внуки туда же. Утки бескрылые, хлевок давно сгорел, а все лететь не пробуют. Знай, хозяина ждут». Он по вершку осмотрел свой лук, привязал к запасной тетиве новые надежные петли, перебрал стрелы в обоих колчанах. «Не замайка, ногу поправишь?» Светил с готовностью сел рядом, наложил обе руки на больное стегно. Погнал вон злых багровых червячков, норовивших угнездиться возле кости. «Стой, нога упорно! Носи безустально! Сигай машисто! Дядь Гуляй, а не погоде что говорит? Его вроде слушали». «Ему сразу припомнили, как связанный сидел, а мы выручили. Да вон он сюда идет». Непогоде тянул ручные салазки, полные дров. «Прими, воевода, все веселей перед боем ночь коротать. У Сегара на коленях лежал двуручный косарь, длинный, тяжелый, с жестоким зубом в конце леза. В мечах косарь, как в топорах колун, даже не наточенный, почем попадет, то пополам и развалит. Шлем не шлем ему, броня не броня. А Сегар свой страшный клинок еще и точил. Выглаживал орлиный клюв камнем, проверял, сбривая волоски на запястье. «Себе дров оставил?» — спросил он, кивнув на салазки. Непогоде отмахнулся. «Елмака с поля собьем, новые будут. А не собьем, не занадобится». Помолчал, помялся, спросил. «Дуреху мою, случаем, не видали? Сына проводил, и сноха не дать не взять, в кротовину канула». «А у нас по что ищешь?» — спросила лукавая Ильгра. «Мыслишь опять с незамайкой нашим милуется?» «Да ну вас, сахальников! Курица бессмысленная, поди, за неугасом удрала! Мало ли! Вдруг след находили!» «Ты, батюшка-свекор, зачем смелую девку хулишь?» «Затем, что могла бы в ратный день пригодиться, раны повивать, стрелы вытаскивать!» Витязи оживились. «Правда, что ли, стрелы умна вынимать?» «Сам видел!» «И наконечник не упустила? А зажим где взяла?» «Веточку расщепила!» Крагуяр выволок поддон, занялся костром. «Вижу, пошаливают у вас. Да как-то не спора. Стрелы тратят, подранков бросают», — медлительно проговорил Сегар. «Потом укажешь дорогу? Чтобы нам между делом наняться, лихих людей поучить?» «Подскажу. Непогоде глядел в сторону. То ли притчу дорожную вспоминать не хотел, то ли думал над уверенным Сегаровым потом. У Светила почти вся справа была готова для битвы. Оставалось проверить кольчугу. Ближе к утру витязи начнут последнее таинство, будут один другому исповедовать совесть, смазывать бесскверной кровью щиты. Светилу впервые предстояло воинское очищение. Он боялся запамятовать мелкий грешок и тем лишить правды братскую оборону. «Я твою кольчушку переберу», — сказала Ильгра. «Ты нам не замаешь-ка, лучше в гусли сыграй». Крагуяр высек огня, уронил искры в берестяное гнездышко с тряпичным трутом. Костер уверенно занялся. В глубине кощейского городка трепетали, всхлипывали струны андарского уда. Галуха, некогда певший царевичем, выводил одну за другой нищенские жальные, надеясь заслужить немного еды. — Самовица, рассказ! — Погоди! — вскинул варежку седой вор. Галуха покорно приглушил струны, сунул изябшие руки под мышки. У воинского шатра горел костер, долетало брецание гуслей. «Да узнают цари и царята! Здесь, на севере, люди крылаты!» Все же голос у дикомыта был деревенский, громкий, корявый, оскорбительный для тонкого слуха. Ни врожденного дара, ни выученного изящества, одна свирепая мощь и песня под стать, дикая, грубая. Запевали подголосками, отозвалась дружина, хотя других северян в ней не было. Последнее «Ай, трусов не родят!» неожиданно взял женский голос. Такой же, не слишком певчий, но рьяный. «Ишь, выносит!» — одобрил юный Кощей. «Хочешь, деда, послушаем?» «Хочу!» — кивнул старый варнак. Бросил Галухе рыбешку, пошел прочь, опираясь на плечо внука. Светил играл, испытывая небывалое вдохновение. Крылья лебединые, щекот соловьиный, сердце соколье. Пернатые гусли больше не раздумывали, так ли играл их прежний хозяин. Обласканные, прирученные, живмя жили в ладонях. Самозвучно подсказывали, вскипали голосницами, перекатывались бурунами созвучьями. Ильгра по ту сторону огня звено за звеном ощупывала кольчугу. Шелом с меховой прилбицей и латные рукавицы дожидались в шатре, а мечи, выхоленные, смазанные, и проверять не было нужды. «Подайте весть о том, что есть, огонь и честь, и правда в сердцах. Не отводя лицо, сейчас и здесь, стоять до конца, не посрамив отцов!» Народу возле костра прибавлялось. Непогодье, было ушедший после первых трех песен, вернулся с большой ватагой походников. Суровые мужики несли кто копье, кто секач, кто дроворубный топор. «Владей нами, государь, не уступ», — просто сказал Непогодье. «Вели, что делать в бою, а мы уж не выдадим». «Гусли, звените сами собой. В битву зовите, на последний смертный бой. Гибнуть бесславно не захотим. В битве неравной наши плечи мы сплотим. Певчие стрелы грянут в щиты, остервенело перекошенные рты. Лязгнут секиры, сладится бой. С бранного пира не вернуться нам с тобой. Выпьем же, братья, чашу до дна. Всем нам хватит в ней багряного вина. Пусть укроет снег нашу рать, честью героев никому не отобрать. Ильгра смотрела через костер на молодого дикомыта, нечаянно сотворившего то, что ни разу не удавалось крылу. Толпа, глухая к разумному слову, сплотилась с народом. Пугливые дети рабов познали воинскую решимость, струны сыпали искрами. Золотой свет оплетал волосы гусляра, плескал в глазах огненным медом, таким, как сейчас парень был под мертвыми звездами, когда всех тащил на себе обратно в живой мир. «Не попустим силе вражьей! Лепо, если и поляжем! Небо смелых не накажет! Гой!» Кольчуга железным ручейком потекла у Ильгры с колен. Стеговница все смотрела на светило, а светил на нее, глаза в глаза. Потом он вдруг встал и шагнул к ней, забыв обойти полыхающий костер, и видевшие клялись, будто пламя с ревом шарахнулось на стороны, приветствуя, уступая дорогу. Светил нагнулся к девушке, подхватил на руки, понес в братский шатер. Люди крепки задним умом, и Галуха исключением не был. Все из-за нее, дурнушки никчемной. Дернула же смолчать, когда разглядел избаву в хворостяной куче. Не сбеги, девка, Маранича бы в затон не нагрянули. Эти лепени с боярыней Кукой живые вели бы шайку выходцев этой самой дорогой, может, в этом поезде, и никакой елмак не порывался бы дорогу залечь. Галуха по сто раз на дню играл бы про кудаша, терпел, радовался. А после... «В Орантиаде!» Возле дружинного костра по-прежнему пели. Тележного голоса больше не было слышно, зато все пребывало других, таких же яростных и упорных. Унились гусли, но кто-то дергал зубанку, понуждал кричать дудку, годную созывать абатуров. Принесли даже бубен. Согревшись, тот зарокотал, загудел, давая дикарским песням такую же дикарскую меру. Чего ради чувства поддался? В черную пятерь не пошел. Там призраки бродят, и ветер гнушается, зато брюхо довольно. Рыбешка, брошенная стариком, разожгла в желудке тоску. Трое саней с балочками, оставленные за арку, стояли угрюмым особняком. В одном плакал ребенок. Там Галухе больше не было места. Ущемленному богатею сделалось не до песен. О непогоде, ставший в поезде вожаком, мимо переметчика ходил, как мимо порожнего места. «Укажи, владычица, дальше как быть? Может, к братскому костру выйти? Благородной гудьбой дух воинский укрепить?» В потемках северной стороны молчаливой громадой высилась сеча. Галуха смотрел на нее, прикрываясь воротом шубы. «Завтра кощейский поезд будет разграблен». Кто, спросят черных людишек, к бою подзуживал? И нож к горлу. А если подвязать лыжи как-нибудь, миновать дозорных и с помощью милосердной одолеть несколько верст? Там, по крайней мере, Марнава со своей чадью. Головорезы каких поискать, но хоть знакомые, поворуй городку. И елмак гусляра когда-то держал. Холод выжимал слезы из глаз. Понемногу забирался под шубу, всего верста или две. Там завтрашние победители. Ну какой из Сегара полководец? Он гораздо только нянчится с пугливыми поезжанами. Уговаривать лихого скупца, которого елмак, небось, вмиг сострунил бы. Завтра железные елмаковичи ногой растопчут дружину, рекомую царской, несомненно, в насмешку. Марнавины молодцы одним кличем разгонят обозников, не знающих оружного боя. У Лишеньраза мрачноватая слава, но со своими он щедр, никому в обиду не дает. Всем будет за ним надежно, если не в Рантиаде, то в Зеленце, где железный, надо думать, скоро сядет на землю. Всего верста полторы.